Глава 28. Шалости спектра. Но не было ни коров, ни солнца. И сельского пейзажа не было. И свет был не дневной. Мы снова оказались в гигантском цеху. Пылали печи. В их раскаленных духовках можно было зажарить целого быка, не заботясь о разделке туши. Длинные языки пламени лизали металлические решетки заслонок, а за ними ухали и трещали, сверкая фейерверком искр, могучие бревна, срубленные в лесу каким-нибудь легендарным полем беньяном. Это пышное празднество огня освещало поистине лукулово великолепие. На длинных столах у печей в беспорядке были навалены туши баранов, индейки, цыплята, рябчики, куропатки. Разноцветными грудами высились багряные, плотные помидоры, пупырчатые огурцы, бело-зеленые головки цветной капусты, золотистые ядра лука, заостренные столбики розовой морковки. Чего только не было в этой овощной лавке. Да разве только овощной? Белые конусы сахарных голов, слежавшаяся глыба поваренной соли, зеленые бутыли с растительным маслом, пузатые глиняные горшки со сметаной и молоком. А фрукты! Я нигде не видел такого множества отборнейших фруктов. Красно-желтые яблоки, полированные дыни, похожие на мячи для игры в регби, полосатые арбузы, только-только из Астрахани, клубника в корзинках, груши, светящиеся, как электрические лампочки. Когда-то я читал книгу, герой которой проникал в висевшую на стене картину. В какую картину мы попали? Рубенса или Снайдерса? Я не знал, но ощущение и реальности, искусственности не покидало меня. Казалось, что мы смотрим спектакль из жизни современников Гаргантюа и Пантагрюэля, когда они, проголодавшись, съедали по барану в один присест, а не вертели брезгливо бифштекс по-деревенски. Мы стояли у истоков пира, пиршество с большой буквы, об искусстве которого давно забыли в нашем суетливом веке столовых самообслуживания. «Ну и ну!» — Мартин даже языком прищелкнул. «Жили же люди!» Я машинально отметил, что он сказал «жили, а не живут». Он тоже не связывал эту кухню гурманов с нашими днями. Но откуда она появилась там, где еще недавно бродили коровы? По нескошенной траве и текла обыкновенная, а не молочная река с илистыми, а не кисельными берегами. Почему Зернов догадался о предстоящей смене декораций в этом спектакле? «Почему?» — усмехнулся он. «Интуитивно. Нас никогда не возвращают туда, где мы уже были». «Но дверь, — не сдавался я, — это же не красная стена. Она не расползлась и не растворилась. Мы вошли в нее с пастбища и должны были туда же выйти». «В нашем трехмерном мире, да. Но если этот огромный цех — часть четырехмерного пространства, говоришь, дверь погреба, не красная стена?» «Неверно. Красная стена — та же дверь, и не надо приписывать ей никаких мистических свойств. Там, где царствует физика, мистики места нет». А физические свойства четырехмерного мира предполагают и не такие парадоксы. Можно дважды, трижды выходить через одну и ту же дверь, каждый раз попадая в другое место. Я уверен, что территория завода, по крайней мере, в 10 раз больше, чем нам кажется, а голубой купол только видимая нам его часть. Как для людей двухмерного мира, видимой частью куба была бы одна его плоскость. Он замолчал близоруко, всматриваясь в пестрое великолепие кухонных столов. Потом взял со стола большую, желтую, чуть светящуюся грушу и откусил, причмокнув от удовольствия. Мы с завистью посмотрели на него, но последовать ему не решились. «Одного не пойму», — сказал Мартин. «Это же не наш, не земной завод». И вдруг кухня и винный погреб. Зернов отшвырнул огрызок груши. «Это же демонстрационный зал для проголодавшихся экскурсантов. Неужели не ясно?» «Так почему же здесь все в сыром виде? Облака не моделировали кафе самообслуживания под вывеской «Вари сам»?» «Значит, лаборатория», — согласился Зернов. «Последняя проверка готовой продукции». «А где лаборанты?» «А мы с тобой. Груш само объедение. С удовольствием подпишу приемо-сдаточный акт». Я часто не понимал Зернова, шутил ли он или говорил серьезно. Вот и сейчас он улыбался, но глаза неулыбчиво поблескивали. «Дальше потопаем», — подал голос Мартин, которому уже надоело гастрономическое изобилие зала. «Куда?» — спросил я. Он показал в дальний угол, за столом с овощами, в стороне от пышащих жаром печей. Виднелась тоже вполне земная деревянная дверца. Мартин нырнул в нее первым. Я пропустил вперед Зернова и замкнул колонну. Дверь скрипнула позади, и все стихло. Я невольно оглянулся и увидел знакомую красную стену. Деревянной дверцы не было и в помине. «А ты ожидал другого?» — услышал я насмешливый вопрос Зернова. — «Представление продолжается. Новое действие, новый цех». То был совсем необычный цех, даже в сравнении с тем, что мы уже видели. Мне сразу вспомнился когда-то виденный итальянский фильм «Антониони» «Красная пустыня». Он был сделан в цвете, и цвет в нем — являл часть режиссерского замысла. Сочные яркие краски, чистые пастельные тона создавали по желанию режиссера любую иллюзию. Цвет господствовал над зрителем, подавляя и поражая его, заставляя смеяться и плакать, изумляться и радоваться. Именно это смешанное чувство удивления и радости, ни с чем не сравнимое чувство открытия нового мира, испытал я, оглядевшись вокруг. Впрочем, если быть точным, сперва я ничего не увидел —